У его портативного компьютера экран давал черно-белое изображение. Такая и появилась фотография человека крупным планом. Однако его лицо было повернуто от объектива наполовину в тени, к тому же за завесой дождя. Рой был разочарован. Он надеялся получить более четкое изображение. Это, к сожалению, было больше похоже на картину импрессиониста. В общих чертах понятно, но в деталях сплошная загадка. Несколько раньше в Санта-Монике команда наблюдения сфотографировала незнакомца, зашедшего в дом, до того, как на него совершила нападение команда специального назначения. Но ночное освещение, сильный дождь и густые деревья помешали сделать хороший снимок, так что трудно было разглядеть лицо этого человека. Более того, поскольку они никак не ожидали, что он туда зайдет, сочли, что это обычный прохожий, который просто пройдет мимо, и поэтому были чрезвычайно удивлены, когда он вдруг свернул к дому женщины. Тут же попытались сделать снимки, но все они оказались неудачными, и ни на одном нельзя было разглядеть лицо человека, хотя фотокамеры были снабжены телеобъективами. Более удачные снимки были уже заложены в систему компьютера, где они подверглись обработке по программе усиления. Компьютер выделит дождевые помехи и уберет их. Затем он постепенно высветлит затемненные участки, пока не станет возможным идентифицировать все биологические структуры, учитывая и обширную информацию по строению черепа, справляясь по огромному каталогу отличий, существующих между расами, полами, возрастными группами. Компьютер выделит то, что можно будет выделить по этому снимку, и выдаст информацию. Однако процесс был непростым и занимал некоторое время, даже учитывая бешеную скорость, с которой действовала программа. В конце концов, любой снимок разбивался на темные светлые точки, называемые пикселями, кусочки мозаики одинаковой формы, но слегка различающиеся по структуре освещенности. Каждый из сотен тысяч пикселей будет тщательно проанализирован. Из него извлечется информация не только относительно того, что он сам несет в себе, но также о том, как он связан с другими пикселями, его окружающими, а это значит, что компьютеру предстояло совершить несколько сотен миллионов операций по сопоставлению и принятию решения, чтобы сделать изображение четче. И даже тогда все же не будет гарантии, что изображение, появившееся в результате всей этой работы, адекватно внешности сфотографированного человека. Вся аналитическая работа такого плана была большим искусством, или скорее цепью догадок, нежели надежным техническим решением. Рой знал множество примеров тому, что улучшенные компьютером фотографии имели столь же мало сходства с изображенным человеком, как рисунок художника-любителя, толпы которых осаждают туристов у Триумфальной арки в Париже или же на Манхэттене. Однако все же лицо, появляющееся на компьютере, частенько достаточно похоже на свой оригинал. Теперь, когда компьютер приступил к принятию решения и работал с пикселями, слева направо по изображению на дисплее, казалось, пробегает дрожь. И хотя кое-какие изменения произошли, они не смогли сыграть значительной роли. Все же это было не то. Рой не мог различить черты лица человека. В течение ближайших нескольких часов эта дрожь будет пробегать по изображению каждые 6-10 секунд. Истинный эффект можно будет получить лишь через довольно большой промежуток времени. Рой выехал из аллеи, оставив компьютер в рабочем состоянии, так что ему был виден экран. Некоторое время он мотался вверх-вниз по холмам, время от времени останавливаясь на красный свет светофоров, пытаясь выбраться из густившейся темноты туда, где огни сгрудившихся особняков, не загороженных густыми деревьями, мерцали своим таинственным светом, намекая на загадочную и непонятную ему жизнь. Время от времени он бросал взгляд на экран компьютера, лицо, по которому все время пробегала дрожь, повернутое в полоборота к нему, незнакомое и затененное. Когда он, наконец, снова выехал на бульвар Сансет, а затем на улицу у подножия холмов Вествуда, туда, где располагалась его гостиница, он был рад снова оказаться среди людей, более похожих на него самого, чем среди тех, кто жил в роскошных особняках наверху. Здесь, внизу, люди знали и нужды, и страдания, и неуверенность в завтрашнем дне. Это были люди, чью жизнь он мог улучшить, люди, которым он мог дать хоть талику справедливости и милосердия, тем или иным способом. Лицо на экране все еще было призрачным, расплывчатым, возможно, зловещим. Это было лицо хаоса. Этот человек, как и та неуловимая женщина, стояли на пути порядка, стабильности и справедливости. Возможно, это злой человек или же просто встревоженный, избитый с толку. В конце концов, это не имеет значения. «Я подарю тебе покой и мир», — пообещал Рой, глядя на медленно изменяющееся лицо на экране дисплея. «Я найду тебя и дам тебе покой и мир». Глава пятая. Под стук непрекращающегося дождя по крыше, под завывание ветра в роще, пока пес мирно спал, свернувшись в клубок на соседнем стуле, Спенсер пытался с помощью компьютера составить досье на Валерий Кин. В соответствии с данными отдела автотранспорта, водительское удостоверение получено ею впервые, это не перерегистрация, и для того, чтобы его получить, она представила в качестве своего удостоверения личности карточку отдела социального обеспечения. Отдел автотранспорта произвел проверку и удостоверился, что ее имя и номер соответствуют тому, что занесено в файлы отдела социального обеспечения. Это дало Спенсеру 4 отправные точки для того, чтобы отыскать Валерии в других банках данных. Он знал ее имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, номер карточки социального обеспечения. Теперь не представляло труда узнать о ней больше. В прошлом году он, употребив все свое терпение и искусство, постарался проникнуть во все организации, предоставляющие кредиты. Они были наиболее защищенными из всех. Теперь он опять внедрился в самые крупные из них в поисках Валерии Кин. Их файлы включали 42 женщины с таким именем. В 59 случаях имя писалось как Кин или Кин, а в 64 — как Кинь. Спенсер набрал номер ее карточки системы социального обеспечения, ожидая, что придется отсеять 63-64 номера. Однако ни у кого номер карточки не совпадал с тем, что был занесен в данные отдела автотранспорта. Нахмурив брови, он набрал дату и год рождения Валерии, надеясь получить что-нибудь здесь. Из 64 Валерии лишь одна родилась в указанный день и месяц, однако на 20 лет раньше. Сидя рядом с похрапывающей собакой, он набрал номер водительского удостоверения девушки и стал ждать, пока система проверит всех Валерий. Из тех, у кого были водительские удостоверения, 5 получили их в Калифорнии, но ни один номер не совпадал с ее номером. Еще один тупик. Зная, что при введении данных бывают ошибки, Спенсер проверил данные на всех калифорнийских Валерий, пытаясь отыскать ту, у которой дата рождения отличалась от имеющейся у него на одну цифру. Он был уверен, что сможет обнаружить, где служащий просто ошибся, введя 6 вместо 9 или перепутав еще какие-нибудь цифры. Ничего, никаких ошибок.